Параграф 10 8 главы. На сколько лет лечебное голодание может продлить жизнь? Неплохо оценить свои возможности, чтобы с учетом своего веса и роста с пользой проголодать запланированный срок. Этому может помочь три семейства графиков, как фрагмент из алгоритма «Активное долголетие», построенных с помощью статистической обработки материалов экспедиции «Гармония личности» и «Экология планеты» и литературных данных. На рисунке 8.5 приведены несколько идеализированные графики увеличения вероятностной ожидаемой продолжительности жизни для среднего мужчины ростом 170 см, голодающего регулярно один раз в год при различном начальном весе в 280, 70, 65 и 62 кг. При 62 кг веса и росте 170 см уверенно можно проголодать 3 недели с улучшением здоровья и увеличением активного долголетия. При 65, 70 и 80 кг 3,5, 4 и 5 недель соответственно. Обычно в день теряется в среднем 200-300 грамм веса. При этих сроках голодания потеря веса составит от 5-7 6-9, 7-10 килограмм. 200-килограммовому гиганту даже при 100 днях голода ничего не грозит, кроме потери 20-30 килограмм и улучшения здоровья. Приступая к голоданию с конкретным сроком, необходимо прикинуть ожидаемую потерю в весе, чтобы не переступить опасную черту. В наше время все можно посчитать заранее. Очень важно отметить, что эффективность голодания для худощавых людей выше, чем для полных. Продолжительность предстоящей жизни для худощавых растет быстрее, чем для полных людей. Таким образом, с каждым новым циклом польза голодания и эффект омоложения от этой процедуры возрастают. Обратите внимание, что короткие периоды голода – менее эффективны, чем длинные. 70% от максимума кривой голодания. Так, 20 дней голода прибавляют 2 года ожидаемого срока, а 40 дней уже 7,5 лет. Зато короткие сроки более реалистичны в практической жизни. Так что лучше 40 раз по разу, чем 1 раз 40 раз.